За ними следовал лекарь, а за лекарем дверь затворилась. И тогда кабинет господина де Тревиля, всегда вызывавший трепет у входивших, мгновенно превратился в отделение приемной. Все болтали, разглагольствовали, не понижая голоса, сыпали проклятиями и, не боясь сильных выражений, посылали кардинала и его гвардейцев ко всем чертям. Немного погодя, вернулись Портос и Арамис. Подле раненого остались только де Тревиль и лекарь. Наконец возвратился и господин де Тревиль. Раненый, по его словам, пришел в сознание. Врач считал, что его положение не должно внушать друзьям никаких опасений, так как слабость вызвана только большой потерей крови. Затем господин де Тревиль сделал знак рукой, и все удалились, за исключением де Артаньяна, который со свойственной гасконцу настойчивостью остался на месте, не забывая, что ему назначена аудиенция. Когда все вышли, и дверь закрылась, де Тревиль обернулся и оказался лицом к лицу с молодым человеком. Происшедшие события прервали нить его мыслей. Он осведомился о том, чего от него желает настойчивый проситель. Де Артаньян назвался, сразу пробудив в памяти де Тревиля и прошлое, и настоящее. «Простите, — любезный земляк, — произнес он с улыбкой, — я совершенно забыл о вас. Что вы хотите? Капитан — это тот же отец семейства, только отвечать он должен за большее, чем обыкновенный отец. Солдаты — взрослые дети, но так как я требую, чтобы распоряжения короля и особенно господина кардинала выполнялись...» Д'Артаньян не мог скрыть улыбку. Эта улыбка показала господину де Тревилю, что перед ним отнюдь не глупец, и он сразу перешел к делу. «Я очень любил вашего отца», — сказал он. «Чем я могу быть полезен его сыну?» «Говорите скорее, время у меня уже на исходе». «Сударь», — произнес Д'Артаньян, — «уезжая из Торба в Париж, я надеялся в память той дружбы, о которой вы не забыли, просить у вас плащ мушкетера. Но после всего виденного мною за эти 2 часа я понял, что эта милость была бы столь огромна, что я боюсь оказаться недостойным ее». «Это действительно милость, молодой человек», — ответил господин де Тревиль. «Но для вас она может быть не так недоступна, как вы думаете». Или делаете вид, что думаете. Впрочем, одно из распоряжений Его Величества предусматривает подобный случай. И я вынужден, к сожалению, сообщить вам, что никого не зачисляют в мушкетеры, пока он не испытан в нескольких сражениях, не совершил каких-нибудь блестящих подвигов или не прослужил 2 года в другом полку, поскромнее, чем наш. Д'Артаньян молча поклонился. Он еще более жаждал надеть форму мушкетера, с тех пор, как узнал, насколько трудно достичь желаемого. «Но», — продолжал де Тревиль, вперив в своего земляка такой пронзительный взгляд, словно он желал проникнуть в самую глубину его сердца, «но из уважения к вашему отцу, моему старому другу, как я вам уже говорил, я все же хочу что-нибудь сделать для вас, молодой человек. Наши биарнские юноши редко бывают богаты, и я не думаю, чтобы положение сильно изменилось с тех пор, как я покинул родные края. Полагаю, что денег, привезенных вами, вряд ли хватит на жизнь». Д'Артаньян гордо выпрямился, всем своим видом давая понять, что он ни у кого не просит милостыни. «Полно, полно, молодой человек», — продолжал де Тревиль. «Мне эти повадки знакомы. Я приехал в Париж с 4 икю в кармане и вызвал бы на дуэль любого, кто осмелился бы сказать мне, что я не в состоянии купить Лувр». Д'Артаньян еще выше поднял голову. Благодаря продаже коня он начинал свою карьеру, имея на 4 икю больше, чем имел на первых порах де Тревиль. «Итак», — продолжал капитан, — «вам необходимо сохранить привезенное, как бы значительно ни была эта сумма. Но вам также следует усовершенствоваться в искусстве владеть оружием.